«Очень даже солидно», — покивал я. «У темного портала Туралион использовал летчиков, и они могли на себе нести разве что по одной бомбе и, может, личному огнестрелу. Грузоподъемность была крайне низкой. Да, сейчас это тоже в основном разведчики, так как расход топлива позволит оставаться в воздухе долго, но защитить себя способны. Плюс отлично устойчивы к холоду и детали не замерзнут. Проверено на наших горах. А пилот как утепляться будет? Теплыми носками, ну и двигатель за спиной достаточно теплый». Чуть уклонилась она от ответа, а затем достала блокнот и стала быстро записывать. Типичные гномы. Сначала что-то сделают, а потом только вспомнят, что потом другим этим пользоваться. Конечно, среди гномов не так уж сложно найти пилота, способного хотя бы себя обогреть чарами, но лучше обойтись без этого. Все же для среднего гнома даже такая магия напрягает, и я бы предпочел, чтоб вертушки над нашими головами пилотировал парень, отобранный по навыкам, а не по магическим резервам. Да, Мурадин весьма расстарался, взяв с собой столько крутого. Опытные образцы новейшего вооружения и крупный отряд отборных солдат. Ага, у нас тут все самые крутые. Радостно улыбнулась девушка. Огнестрел с конца второй войны развивался чуть ли не больше всего. Да, мы пока еще пользуемся такими не особо быстрыми и надежными вариантами, но дайте нам время, и мы представим миру то, что его перевернет. Смотрите, чтобы потом это не разрушило его, покачал я головой. Но в целом был этой информацией доволен. Ведь с таким можно работать, да и дает кое-какое представление о возможностях дворфов и гномов. Нет, о войне с ними я и не думаю. Но вот куда-то же это оружие потом надо будет девать. И я не удивлюсь, если они станут продавать его армиям людей. А уж что и для чего уже они будут это применять, вопрос с подвохом. С нами воевать тоже никто не собирается, но это пока. Все же стоит хотя бы понимать возможности соседей и быть в ним готовыми. Мы еще некоторое время поболтали и погуляли по помещениям корабля, а потому двинулись к себе. Скоро обед и я, надеюсь, Мурадин ответит, куда именно он нас всех втянул. Эльфы — это хорошо, просто отлично, усмехнулся Бильган, заканчивая со своей работой. Будучи правой рукой, помощником и близким другом Мурадина, на него было возложено немало обязанностей вкупе с необходимостью все вокруг контролировать. Работа муторная, сложная, но нужная, специфика жизни. Однако бывали такие работы, в которых он хотел бы разбираться лучше, но, увы, уступал. Он не был магом, и пускай был хорошим разведчиком и читал следы отлично, но свой предел знал. А потому группа эльфов, которых Мурадин взял с собой, была просто подарком для невысокого огнеборода. К тому же это оказались не абы какие эльфы, а настоящие профессионалы. Пятерка опытных следопытов из элитной когорты, троица хороших воинов, старик и тот брюнет, специалисты в магических науках, ну и настоящий боевой маг. Такая компания весьма неплохо разбавит их группу, и с ними уверенность в успехе возрастает. Все же какого бы высокого о себе мнения ни были дворфы, глупо будет отрицать, что в разведке и магии эльфы их на несколько голов превосходит. А учитывая сложность задания, то заполучить подобных мастеров, да еще и не привлекая к себе внимания, это дикая удача. И меньше мне мороки. Как же хорошо, не будь их, именно Бильгану бы пришлось вести вперед разведчиков, рискуя своей головой и отмораживая при этом противоположный конец туловища. А свое седалище дворф предпочитал держать в тепле, так что возможность спихнуть эту работу на кого-то другого была очень кстати. О самих этих эльфах он знал немного, разве что про Исиндаля слышал, ведь тот в свое время лечил принца, а также воевал в армии Туралиона, после был в сынах Лотера. Прославился тем, кто способен убивать агров голыми руками, а также как весьма хороший целитель. Лекари на судне есть, но чем больше, тем лучше. Но вот подробности о возможностях он все же не знал, ибо Кельталас от Стальгорна далеко, а слухам доверять не лучшее дело. Потому решил все же кое-что выведать. Ему стало особенно интересно после недавней демонстрации. Остроухие не просто так показали свою тренировку. Внимание Бильгана привлекли двое эльфов, что осматривали запасное огнестрельное оружие. Пороха и пули им никто не давал, что нормально, а потому просто смотреть вполне себе можно. Парни что-то оживленно обсуждали на эльфийском. Увы, сам огнебородый этого языка не знал, благо сами эльфы отлично говорили дворфийском. «Привет, парни, чем это вы занимаетесь?» — спросил он, подойдя к ним. «Ау, привет», — сказал шатен с короткой стрижкой. «Кажется, его называли Баск. Нам разрешили посмотреть. Пострелять, сказали, позволит позже. Сейчас все заняты, а мы и не спешим. Просто пока смотрим. Угу, огнестрел мы никогда не видели, кроме корабельных пушек, а потому тема интересная. Может и у нас нечто такое появится в будущем, если будет необходимость, покивал его светловолосый друг, вроде Верти. Понимаю, погладил свою пышную рыжую бороду дворф. Хаем, а это что у вас? Он указал на значки на перевязи у них. Он нечто подобное у эльфов раньше видел, но думал просто украшение такое. Вот сейчас и представился повод спросить. Это символы специализации, ответил блондин. Такие значки, что даются следопыту, когда его опыт и познание становятся достаточно хорошими, чтобы быть его отличительной чертой и показатель того, что он в этом особенно хорош. Ага, это неплохая прибавка к жалованию. Чем больше у тебя значков, тем солиднее ты получаешь. Получить все значки одним эльфом вроде как можно, но пока таких уникумов за всю историю у нас не существовало. И как они определяются? Всего их у нас 9. Раньше было 8, но с появлением новых учений появилась необходимость в добавлении новых. Они магией нарисовали все символы в воздухе. Первым был огонек, потом капля воды, шестигранник, спираль, щит, лист, книга, глаз и склянка с зельем. Огонь означает специализацию на разрушительной магии, демонтаже и подрывных работах. Баск с гордостью показал свой. Это не обязательно боевая магия, чаще руны, или, как повелось с недавнего времени, взрывчатка. Если надо сравнять что-то с землей, это к нам. А еще лучше такого на цепи держать, чтобы он ненароком еще чего не подорвал, буркнул второй, за что словил подзатыльник. Волна и скала, проводники, они символизируют, что следопыт хорошо умеет прокладывать путь и разбирается в сложнопроходимых местностях. Причем не просто на уровне пройти, а провести с собой отряд там, где обычно без потери не пролезешь. Все горные хоть чуть-чуть, но геоманты, а водные могут и морским магам на полставки поработать. Не на полную, да, но я знаю парня, что 2 месяца водил свой отряд по дну озера Басси, вылезая только чтобы потерроризировать окрестных троллей. В общем, думаю, понятно, какой уровень мастерства ожидается от носителей такого. Вихрь же показывает твое мастерство как стрелка. Это крайне сложно получить, ведь стрелять из луков может каждый эльф, а вот быть настоящим мастером дано не каждому. Из известных обладателей этого значка это наш генерал следопытов Сильвана Ветрокрылая, ее сестра Аллерия и несколько других. Из нашей группы разве что у Мартирика есть потенциал подобное получить. Носители листа или претендентов на это легко вычислить даже без значка, только они носят совсем легкую броню, кольчуга, шлем, наручи и, собственно, все. Этот значок дается тем, кто стал лучшим скрытником и мастером маскировки, и броня немало мешает таким проявить полный потенциал. В остальном тут так же, как с проводниками и стрелками, следопыты известны что всепроходимостью, что меткостью, что скрытностью, но есть те, чье мастерство просто запредельно. Среди нас лист есть только у Марти, и то он получил его еще 15 лет назад, когда был новичком среди нас. Бильган вспомнил того парня, что всегда стоял за спиной у Эйсиндаля, как его телохранитель. Вроде как такой же, как и другие, но вот перестанешь на него смотреть и вообще потерять можно. Огнебородый ведь и сам не заметил, как этот тип на глазах у всех спрятался и убежал в укрытие. Щит – это мастера ближнего боя. Те, кто могут быть защитой для отряда и предпочитающие холодное оружие. Обычно этот значок выдается нашим тяжелым следопытам, но бывают и исключения. Книга же – символ специалиста в магии. У нас как бы все магией владеют, но вот иметь глубокие познания в магических науках дано не каждому. Все же нужна веская причина, чтобы магу идти в следопыты, а мы ведь главная наступательная армия нашего королевства. Смертность высокая, несмотря на все, что сделано. Такой значок как раз был у этого Верти. Ну и глаз обозначает мастерство разведчиков. Умение читать следы, находить информацию и быть чуть ли не всевидящим. Не так как тот орк Килрок, но примерно. Упоминание этого ублюдка заставило Бильгана внутренне поморщиться. Все же он в том бою едва не потерял своего принца и сам вытаскивал раненого друга из бойни, а потому настрадался немало. Каково же было его удивление, когда он узнал, что именно Исиндаль любил мертвого глаза и теперь носит его орочий амулет на шее. Вот мы и подошли к последнему значку, флакону. Он появился у нас недавно с тех пор, как ткачи туманов стали появляются в отрядах следопытов. Изначально, Исцелять магией у нас умели только жрецы, а жрец, желающий связать свою жизнь с армией, уже редкость. Способный при этом держать темп следопытов, редкость вдвойне. Считалось, что один такой на всю когорту из 400 с лишним эльфов, уже хорошо. Больше всех таких в когорте Леонара, он заманил к себе аж троих, и это рекорд за всю историю. С таким количеством целителей, неудивительно, что нам приходилось полагаться в основном на лечение арканы, но оно крайне вредно. Временно спасти может, чтобы донести до лекаря, но при долгом воздействии можно навсегда стать инвалидом. Ну и Ис принес от пандаренов знания по духовному целительству, искусство ткачей туманов. Теперь у нас есть как личные лекари, что не зависит от церкви света, так и отрядные доктора, которые и рейд выдержат и вытащат наших из смерти, а порой и в бою помогут. Понятно, хмыкнул Бильган. Теперь все эти странности, что он замечал, начали обретать смысл. И какое распределение у тех, кто сейчас с вами? У меня огонь, уверти книга, ответил Баск. Марти носит значки листа и глаза, а Исиндаль флакон, скала с волной, ну и щит в довесок. Последние для нетяжелого следопыта, страшная редкость, между прочим. Он так хорош в бою, вопрос даже не в том, что он хорош. Носитель щита должен не только убивать, он должен защищать тех, кто позади, порой стоя на месте, без возможности отступить. Латы для них практически необходимость. Впрочем, Исиндаль считается признанным мастером меча, и в его квалификации нет никаких сомнений. А уж если защищать ему некого не надо. Бейрер, эльф потряс головой, будто отгоняя не самые приятные воспоминания. Чисто технически все мастера равны друг другу, ибо в тренировочных боях настоящие показатели не оценишь, а в реальном кто победит, сказать невозможно. Но Иса многие считают равным трем сильнейшим. Эти трое, это лорд Тимартирон, капитан первой когорты следопытов и один из заместителей генерала. Он натренировал свои рефлексы настолько, что даже в самой жаркой битве может сосредоточиться на управлении войсками, при этом отражая удары противника. Капитан 10-й когорты, Таланар, называемый мастером оружия, что за 700 лет, говорят, освоил все немагические аспекты военного ремесла, что когда-либо практиковались в Кельталосе. И хранитель солнечного колодца, глава Ордена Стражей Солнца и единственный обладатель легендарного меча Кельдилора, что по легендам закален в пламени всех драконов, Талариен Искатель Рассвета. Каждому за 1000 лет, между прочим. Теперь Бильган осознал, кто именно попался им в команду. Если этого странного эльфа ставит вровень с подобными монстрами, то в его силе сомневаться не приходится. Им крайне повезло заполучить такого. Ясно. Спасибо. Не опаздывайте на обед. Конечно. Огнебородый ушел по своим делам, теперь более чем уверенный в успехе операции. Глава 10. Тайна меча. Обед, что подавали сегодня в гостиной, был по-настоящему шикарным. Дворфы большие любители вкусно покушать, а потому блюда у них всегда самые лучшие. Такое обилие и количество блюд я разве что у пандаренов видал. Кабаньи ребрышки в пиве, хатгис, вареные крабы, печеные листы луциан, черепаховый суп и куча всякой выпечки. Порции весьма большие, но благо тут можно насыпать себе самому. Пускай мы поесть и любим, но даже у нас есть пределы того, что мы можем. Обед вышел весьма сытным и приятным, особенно в веселой компании. Разве что алкоголя наливали мало, и не потому что жалко. По лицам самих дворфов видно, что они бы сами не прочь выпить, но у нас потом будет серьезный разговор и лучше быть трезвыми. Наша компания сидела в гостиной в полном составе, и помимо самого Мурадина и Бильгана тут присутствовало еще несколько дворфов. Во-первых, это капитан корабля Бонифат Врунг, весьма крупный, тучный мужчина с маленькой бородкой. Да, это шок для многих из нас был, но на флоте дворфы редко, когда носят длинные бороды, как бы они их не любили. Практичность все же важнее, а из-за соли и влаги ухаживать за такой растительностью весьма сложно. Все длиннобородые дворфы на корабле – это пассажиры, а не команда. Но все это действо компенсируется у них самыми пышными и причудливыми усами, какие они могли себе отрастить. И этот седой дворф имел, пожалуй, самые необычные усы, какие мне доводилось видеть. Длинные, каким-то образом завитые в спирали, четко торчащие по бокам, не свисая вниз. Немного неповоротливый, но явно крайне опытный моряк Бонифат пользовался полным доверием и уважением принца, и тот с ним никогда не спорил. Далее у нас был достаточно худой и поджарый немолодой мужчина с черными короткими волосами и округлой бородой. В волосах было немало седых прядей, и сам он смотрел на меня нахмуренно, почесывая свой большой орлиный нос. От него веяло духовной силой, и являлся он ведуном, который возглавлял небольшую группу жрецов. Их целью было лечение и магическая поддержка, какую они могли оказать своими заговорами. Звали его Брандар Железный Молот, и является он одним из жрецов Церкви Света. Весьма боевитый мужик, шрамы на лице и весьма немаленькая фигура четко говорит о том, что он как минимум раньше солдатом был, а сейчас в веру ушел. Подобный вполне и паладином стать может, если уже им не является. Хотя я не в курсе, проводились уже церковью набор паладинов из других рас. Все же, как и для эльфов, у дворфов это весьма деликатный вопрос преданности. Ну и уже знакомая нам гномка Рилракли, что весело о чем-то болтала с Джул, в фейной мадире. Розовая малышка была весьма громкой и активной, быстро влилась в женскую компанию, став там своей. «Ну что ж, давайте начнем», — сказал я, смотря на Мурадина. «Рассказывай, в какие проблемы ты решил всех нас втянуть?» «А чего это сразу проблемы?» — усмехнулся он. «Хочешь сказать, что на исследовательские экспедиции набирают крупные отряды солдат, кучу оружия, экспериментальных летательных аппаратов и танков?» Фыркнул я. «Для полевых испытаний вооружения археологические экспедиции не нужны, а вы, ребята, при всем желании на расхитителей гробниц не тянете. Ха, я же говорил, он догадается», — толкнул он локтем Бильгана. «Да все так есть. Еще твой брат Бран говорит, настоящий археолог идет за фактами, а не легендами, а тут уж что-то фактов по цели нашего пути как-то немного. Их ты, похоже, просто скрыл от нас. Давай, рассказывай». «Ладно, как раз собирался», — кивнул Мурадин. «Я действительно позвал вас не только потому, что ты мой друг, но и потому, что с тобой шансы на успех нашей операции серьезно возрастут. Такие специалисты, как ты, нам очень нужны. Уж о твоих талантах в подборе персонал я еще от Бранна знаю. У тебя наметанный глаз на таланты». Он некоторое время молчал, а затем достал какую-то потрепанную книжицу. «Когда Орда сбежала из своих лагерей, то, разумеется, мы все стали пристально за ними следить и ждать атаки, но те нападать ни на Лордерн, ни на другие королевства не спешили, да и объединяться с теми, кто сидит в Черной горе, не собирались. По нашим данным, Орда сейчас расколота на тех, кто служит вождям Риндалу и Мейму Чернорукам, и те, кто стал верен новому вождю. Кто это точно, сказать трудно. Слышно и о возвращении сбежавшего Аргримма, и о юном гладиаторе, поднявшем восстание, и о внезапно объявившемся орке-шамане, возвещающим возвращение их народу духовных сил. Ну и пока бронзобороды приглядывали за одними, дикие молоты глядели в другую сторону, и кое-что им удалось найти. Он кинул книжку мне. Это оказались некие записи на троллском языке, причем непривычный мне аманийский диалект, а довольно сложная форма письменности драккари. Мне всего разок удавалось ее увидеть, но эти тролли, как и зандалары, сохранили свои старые типы алфавита, не утратили еще силу империи и прошлое, как Амани и Гурубаши, что одичали. Первые благодаря нам из каменного века не выбираются, а вторые расколоты в междоусобицах. Двое троллей из клана Сломанного Клыка, что до конца был верен Орде, несли эти записи новому вождю. Видать, что-то добыли или украли от северных собратьев. В них говорится о неком оружии, могущественном артефакте, который они могут достать. А учитывая недавнюю пропажу орков, мы логично предположили, что они захотят его добыть. Потому мой брат решил, что это мы должны достать первыми и спрятать у себя. Нельзя допустить, чтобы орки завладели чем-то подобным. «И что же это такое?» — спросил Марти. «Разве какой-то меч может нам угрожать?» «Сам по себе нет, но вот его сила», — нахмурился Бронзоборот. «По нашим данным, этот волшебный меч способен пожирать души, а вот это уже серьезная вещь. Оружие, что поглощает душу противника, может быть весьма серьезной вещью. Это явно работа магии смерти. До Второй войны только тролли практиковали подобное с помощью своего вуду, но тогда это воспринимали как просто мелкое направление в колдовстве. Сейчас же все осознают, насколько оно опасно и какие проблемы приносит. Некромантия», — поморщилась Джул. «В последнее время с этими ребятами много проблем. Никто не знает, с чем это связано, а учитывая проблемы в самом Совете, то все становится еще сложнее». «Проблемы в Совете? Несколько лет назад Совет Кирентора покинул Верховный Магистр Келтузет. Почему вдруг столь выдающихся волшебник взял и ушел, никто не знает. Некоторые считают, что он просто решил уйти на пенсию и жить в свое удовольствие, но ходили слухи о том, что он был изгнан. Он и раньше был известен как человек, что делает то, что ему интересно, да и занимался какими-то своими исследованиями, о которых никому не говорил. И вот результат – неожиданная отставка. Долоран точно не стал бы такое никому рассказывать. Потому в совете сейчас недобор и началась грызня за вакантное место, покачала головой девушка. Я даже рада, что сейчас могу быть подальше от политических дрязг. Не хочется там оказаться чьей-то ступенькой, а наши не преминут возможностью использовать что угодно для своего возвышения. Что эльфы, что люди и все остальные. Маги в своих сообществах только с виду цивилизованные и мудрые, а на деле также готовы топить окружающих ради власти. Ничего не меняется, ни у нас, ни там. Так что теперь вы понимаете всю серьезность ситуации. Я и мой брат считаем, что подобный артефакт ни в коем случае не должен достаться оркам. Да и просто валяться неизвестно где без дела. Если он правда так могущественен, то лучше, чтобы он был у нас, и мы бы использовали его в случае необходимости. Да, темная или нет, но вещь с подобным свойством, как пожирание души, может и правда быть полезной. Не уверен, как оно работает, но изучить стоит как минимум. Это будет даже нам полезно. Наш король в курсе этой операции? Да, мой брат связался с ним заранее и попросил помощи. Участие официально никто из эльфов не принимает, но он сказал, что будет не против, если кто сам вызовется. Ну и снабжением помог. Нам больше и не нужно. Ситуация и правда сложная, но я понимаю, к чему все это. Эх, никакого отпуска, но я отступать не собираюсь, вздохнул я. Народ, обратился я к своим друзьям. Простите, что втянул и вас с собой. Если кто не хочет рисковать, то думаю, ничего страшного, если вы останетесь на корабле, пока мы не закончим дело. Что скажете? Мои товарищи думали недолго. Эф, я с самого начала знал, к чему все придет, фыркнул Марти. Я с тобой. Аналогично, кивнул Тирадиэль. Мы с сыном и Мадири знали, что это будет испытание и отказываться не собираемся. Мадири и Ринель подтвердили слова Тира. Сколько лет я вас знаю, капитан? Задала риторический вопрос Фейн. Я парням сразу сказала, что мы идем явно не на прогулку. Хех, не в первый раз, усмехнулся Баск. Ага, прошлый раз был показательным, подтвердил Верти. Круто, будет весело, обрадовалась Бжул. Эх, а я не знал, но тоже не отступлю, вздохнул Зак. Хо-хо-хо, зато не скучно будет, улыбнулся Арас. Спасибо, ребята, я знал, что не ошибся в вас. Мои друзья свой выбор сделали. Да, явно будет непросто, но в подобных путешествиях редко, когда что-то идет как планируешь, так что мы готовы рискнуть. Итак, Мурадин, как будем двигаться? Вот, он расстелил на столе большую карту исследованных территорий Нортренда. По моим данным, меч находится где-то в северо-восточной части территории, что называется драконьим погостом. Сама эта земля драконов окружена горами, и туда нам не нужно, а потому двинемся вдоль гор. Через 3 дня мы прибудем к Седым холмам, довольно мирной и заселенной людьми территории. Там свой порт держат гоблины торговой компании под названием «Бухта торговцев». Мы высадимся и пешком направимся к нашей цели. Драконий погост и Седые холмы разделяет приток драконьего хребта, заметил я. Почему бы нам не пойти по реке? Потому что мы не протащим в Нортренд плоскодонку в такое время, отвечает принц дворфов. Какова, как ты думаешь, осадка у этой малышки? Мы ни в жизнь по там не пройдем, да и корабли поменьше тащить замаемся. А если бы стали ждать, пока море станет поспокойней, могли бы и орков дождаться. Потому пойдем пешком. В самой бухте раздобудем всю возможную информацию, там оставим суда и отправимся в путь. Что ж, план надежный, хмыкнул я. Тогда выпьем за успех нашей экспедиции. Все с радостью подняли свои бокалы и кружки. За успех. Покинув шумную гостевую столовую, Марти вышел на палубу и встал у перил. Слегка перепил во время тостов, и нужно было подышать свежим воздухом. Воздух был довольно морозным, ведь климатическую зону Кельталоса они уже миновали и вышли к ледяному северу. Мысли Мартирика же вертелись вокруг их пути и того, что будет дальше. Он был бы дураком, если бы не волновался, но больше всего его думы отяжеляли другие вещи, о которых он никому говорить не стал. Эти сны снова появились. Когда-то он видел все это, но не придал особого значения, а потом было столько вещей, что просто и забыл обо всем. Казалось, все это уже прошло и никогда не вернется, но за последнюю неделю все вернулось и Листопад начал серьезно волноваться. «Эй, братишка, ты как?» Рядом появился Эйс. Обычно Марти всегда следит за округой и подкрасться к нему невозможно, но будучи расслабленным и задумчивым, он вздрогнул, но постарался сделать вид, будто все в порядке. «Выпил многовато», — ответил тот. «Надо голову освежить». «Да, пробовать дворфийский алкоголь без подготовки не стоило», — усмехнулся Исиндаль. «Ты сам-то в порядке? Не жалеешь, что поехал сюда? Все же Фейн и Мадири могут достать». «Нет, все в порядке», — отмахнулся Марти. «К тому же в столице меня ждут еще 5 таких дамочек, потому лучше терпеть этих двоих, чем всех сразу». «Ха-ха-ха-ха, понимаю», — рассмеялся друг. «Но если совсем будет худо, то оставайся на корабле». «Не, я тебя не оставлю», — улыбнулся Листопад. «Да и скучно тут будет. Лучше я со всеми». «Ну, как знаешь, братишка», — похлопал Эйс его по плечу. «Освежайся, а я пойду обратно. Удачи». Эйс ушел, а Марти еще некоторое время смотрел на дверь, куда тот ушел. Улыбка пропала с его лица, как и напускное веселье, сменившись мрачностью. Закрыв глаза, он снова мог увидеть это, увидеть то видение, что показали ему духи тауринов во время того ритуала. Снежная пещера, страшный холод и летящие острые осколки, а затем кровь, остывающая на снегу, и мертвые глаза. Он сжал кулаки и заскрежетал зубами, ведь понимал, что это такое. «Я не дам тебе умереть, Эйс». Глава 11. Заготовка. Дни пути на корабле пролетели быстро. Отвык я уже что-то от морских приключений за все эти годы. Ведь служил я в основном в сухопутных войсках, а потом было просто не до моря. Потому возвращение в привычную и такую приятную атмосферу корабельных путешествий сильно согревали мне сердце. Хотелось снова вступить на палубу моего корабля, управлять этим древесным монстром, что ловил парусами ветра и двигался по моему велению. Ностальгия о давно потерянном морском змее заставляла грустно вздыхать, ведь чем больше я живу, тем дальше от своей мечты, изучить весь мир. «Ну и ладно», — сказал я, — «в мире есть вещи и важнее, чем детские и наивные иллюзии. Все больше становлюсь похожим на Аллерию, что отбросила свои мечты ради долгой службы. Неприятно, конечно, но поделать уже ничего нельзя. Ценой моего ухода из армии могут стать жизни моих товарищей, которых я мог бы прикрыть от опасности. И это в лучшем случае, в худшем и вовсе гражданские. Впрочем, если тихие времена продолжатся, я могу взять отпуск и на несколько лет, благо у нас, в отличие от людей, это вполне возможно, а подчиненных на моей шее сейчас не висит. Правда, тролли потихоньку набирают силу и через несколько лет мы будем загружены работой. Но вот если Зул'джин сдохнет, не оставив преемника, и клыкастые твари снова разбегутся, мирные времена могут наступить надолго. Мечты, мечты. Скорее, стоит ожидать, что и эта сволочь найдет себе замену, и говнюки из Джинталор еще как-нибудь подосрут, да совместно с Аграми. По крайней мере, хоть от этой экспедиции особых проблем не ожидается. Окрестности Драконьего погоста – относительно мирное место. Ну, если не приводить туда больших сил, а то легенды о том, как сторожа кладбища таки выходили за ограду, у местных имеются, и активно служат страшилками не только детей, но и взрослых. Наслушался я их в прошлые визиты на Нортренд, ибо больше, чем слушать местные байки, там было нечего. Нортрендское побережье, до отвращения мирное место, его даже местные пираты, особо знаменитые именно набегами на прибрежные поселения, не трогают. Не зря же говорят, что волки у своего логова не охотятся. На вторую неделю пути мы приблизились к Нортренду. Несмотря на весну и относительную умеренность климата в южной части континента, вода все равно была частично скована льдом и окружена айсбергами. Северное море вообще опасная вещь, там плавают довольно редко, как раз из-за опасности айсбергов. «Эй, это что, черный айсберг?» — с удивлением спросила Фейн, смотря то, как подобное проплывает мимо нас. «Да, такое есть. Айсберги состоят из замерзшей воды и пузырьками воздуха в нем, потому они и белые. Синий цвет они принимают, когда в трещины заполняется вода, а вот черный – это частички грунта и земли, что также вмерзают. Обычно эта часть айсберга находится под водой, но при таянии он может перевернуться более темной стороной. Такие льдины особо опасны, ведь ночью их сложнее увидеть, и корабль может налететь на него на полном ходу. О, и если встретишь айсберг, то как быть? На обычном корабле – никак, мрачно констатировал я. Если ты не заметил его издалека и не обошел заранее, ты, скорее всего, уже на нем сидишь и вот-вот начнешь тонуть, Там ж большая часть его под водой. Не зря местные плавают почти что на речных суденышках. Ну, по осадке, такие и проскользнуть над подводной частью айсберга могут. Ну а мы плывем на таком чудовище, который айсберг и в лоб протаранить может. Именно поэтому северные пираты и знамениты именно набегами на побережье. На воде тут грабить особо некого. Нет, если Калимдар станет важным объектом, то и через это море потянутся торговые корабли, но пока нам это не грозит. Насколько мне известно, исследователями пока что изучена лишь южная часть континента Нортренд, а именно четыре территории, что более-менее знают. Самое близкое к нашим землям – это ревущий фьорд. Это такое огромное плато с горами, скалами и достаточно мягким климатом для данного континента. Там вроде как живут люди, но из-за самого расположения этой земли и скал, высаживаться тут сложно. За ним идут седые холмы, этакий огромный лесной массив, что разделяет фьорд и территорию Тролли и Драккари, Зулдрак. Далее идет Драконий погост, как его еще называют кладбищем драконов, где эти ящеры в большом количестве и обитают. Что там, известно смутно, но название говорит само за себя. Посторонних на своем кладбище драконы не жалуют, прям совсем. Ну и самая дальняя часть – это некая Борейская тундра. Регион чертовски далекий и почти не исследованный. Когда-нибудь я туда доберусь. Что там севернее и какие еще есть территории известно разве что троллям, но они не горят желанием делиться этой информацией. Ух, скорее бы добраться до этого меча, с довольной улыбкой сказал Мурадин, смотря на берег. Думаешь, вид этого оружия вдохновит тебя? Спросил я друга. Да, думаю. Подобная работа сумеет меня пронять. Вспоминается наш недавний разговор на эту тему. Гулянка несколько затянулась и уже к вечеру народ стал расходиться по своим каютам, чтобы выспаться и протрезветь. Я же остался один и просто отдыхал на палубе, дыша холодным северным воздухом. Многое надо было обдумать, и я просто наслаждался моментом. Тебя прямо не пронять даже нашим пойлом, усмехнулся Мурадин, становясь у перил рядом со мной. Я еще за свои приключения морские пить не пьянее, научился, не раз спасала мне жизнь, а уж как стал целителем, то научился легко убирать любые последствия подобного, и убираю. Посидеть за столом, это одно, но прознашатающийся пьяный следопыт опасен для окружающих, не дай духи меня кто напугает, трезвым-то я рефлексы подавляю, а вот пьяным, не уверен, мне жертв среди гражданских так-то вообще не надо, но по такому поводу, тем более, неплохо, а сам-то, чтобы тебя срубить, нужно что-то посильнее пары бочек самого крепкого, что у вас имеется. Самое крепкое мы держим в укромном месте, чтобы отметить успех путешествия. Ты и сам явно принес с собой на такой случай что-то особенное. Бутылочка старого штормового эля, у меня с собой уже давно, отвечаю ему, держу для особого случая. Ха-ха-ха, вот и у меня так же. Посмеялись и некоторое время молча смотрели на ночное небо. Звезды сияли с небосвода и тишина вокруг, что разбавлялось шумом волн, действовало успокаивающе. «Кстати, ты уже сделал это?» – спросил я. «Дюжина лет прошла, пускай, но все же». На мои слова Мурадин улыбнулся, а затем кивнул пойти за ним. Мы быстро добрались до его каюты, где он залез в свой личный сейф и достал оттуда длинный сверток, который он положил на стол и расстелил. Оттуда на меня смотрела заготовка. Угольно-черный металл, что не отражал свет от лампы и словно был темным пятном на светлой ткани. Перед тем, как я прошел через темный портал, Курдран отдал мне чешуйки смертокрыла, которые собрали его ребята после встречи с ним. Сам Дикий Молот не мог их использовать, ведь его клан не самые крутые кузнецы в отличие от бронзобородов, а просить их ему гордость не позволяла. Потому он и в свое время и отдал все мне, чтобы я попросил за него. Вот я и отдал всему родину при встрече дюжину лет назад. Вот уже больше 10 лет я не могу его закончить, вздохнул дворф. Когда ты отдал мне те адамантиновые осколки, я прямо загорелся желанием создать из них нечто невероятное, но работа и дела просто не дали этого сделать. Многое на тебя навалилось. А то сначала меня брат отправил как посла в Лордерн, где я попутно занимался боевой подготовкой принца Артаса, а потом еще другие дела. Все это ужасно отвлекало, и я просто потерял вдохновение. Он грустно опустил голову. Я хочу создать что-то такое, чего раньше не делал. Утереть нос Магни и всем предкам, создав из этого свой шедевр, но просто не знаю, за что мне взяться. Ты планируешь делать меч? Да, ведь самое главное свойство драконьего адаманта – это его невероятная прочность. Потому топор или молот из него делать совершенно бессмысленно. Пустая трата материала – а меч может получиться очень хорошим, но вот над формой я еще думаю. Тебя не торопит с ним? Немного, поморщился дворф. Как все узнали, что у меня есть материал от самого Смертокрыла, так ко мне повадились всякие важные типы с просьбой им что-то сделать. Даже король Теренос намекал, что его сыну будет почетен такой подарок, но я всегда игнорировал их всех. Ну не лежит у меня душа к этому, а Артас и так молотом дерется, ему меч не нужен. Да и сам он отказался и пожелав мне удачи. Ему и так хорошо, тяжко тебе живется, покачал я головой. А сам-то, а я свое сделал. Демонстративно поднимаю ногу и показываю свой сапог. Мурадину я отдал материалы Смертокрыла, но одними ими дело не ограничивалось. Дворфы насобирали всякого из его свиты, и из отданной мне перепонки я и сделал свои сапоги, местами укрепив их чешуей. Ну, не один, сам-то я больше по починке навострился. Зашел к своему старому учителю, показал ему материалы, вместе покумекали и сточили что-то близкое к шедевру. Черные сапоги с укрепленным носком, по форме напоминающие стандартную боевую обувь следопыта. Великолепная обувка получилась. Еще и восстанавливать магией можно легко. Я их уже больше 10 лет ношу и как были идеальными, так и остались. Ну хоть у тебя все в порядке, рассмеялся друг. А может мне этот меч тебе сделать? Эф, зачем он мне? Фыркнул я. Ну твой клинок же сломался на Дренере. Да, но я с тех пор всегда пользовался стандартными клинками следопыта. Они качественные и делаются легко, из прочнейшей стали и мифрила. А почему не закажешь себе личное оружие? Тренировки с неподходящим оружием, конечно, воспитывают дух, учат преодолевать ограничения и прочее, но на поле боя это буквально оковы для твоей силы. Мои клинки и так практически заказные, поморщился я. Клинки каждого следопыта куют с учетом его пожеланий, мышь не гоблины с их штамповкой. Мой, как и все, сделан, чтоб соответствовать длине рук и росту, да гарда почти отсутствует. Чего еще желать? Металлов прочнее правильно обработанной стали по сути и нет-то, ну, если не считать совсем экзотики. Вот только ваша сталь неправильно обработана для работы с духовной силой. Не зря ж ты латную перчатку у гномов заказывал. Ну заказывал, только она зачарована чисто на прочность, причем так, что через нее магию теперь толком не провести. Если на меня тролли духов напустит, что прикажешь делать без развеивания на клинке? Я не настолько хорош, чтоб противостоять их колдовству исключительно магией, увы, комбинировать ее с клинком просто необходимо. Эх ты, эх я, разговор на том и закончился. Еще одна причина этой экспедиции для Мурадина была в поисках вдохновения. Такие мастера-кузнецы, как Мурадин или его брат Магни, могут делать поистине легендарные вещи. Такие дворфы рождаются крайне редко, и они полностью заслуживают свое звание, но никто не может делать шедевры просто по желанию. Одним мастерством и опытом дело не ограничивается, материалы, идеи, вдохновение, все важно. Но несмотря на то, что редчайшие материалы прожигают дворфийскому принцу карман уже больше десятилетия, никаких идей, что показались бы ему достойными, его так и не посетило. Он и вызвался на поиски этого Фростморна, чтобы самому увидеть нечто легендарное, почерпнуть идей и, возможно, вдохновиться на свой проект. Потому заготовку носит с собой, на случай, если его прям тут проберет. Мне же меч из адаманта не особо нужен. Да, конечно, было бы приятно и полезно иметь такое оружие, но смысла в этом не особо вижу. После потери танцующего в тумане я не стал искать ему постоянную замену. Потеря оружия в самый ответственный момент едва не погубила меня, а потому я пришел к мысли о том, что лучше всего иметь что-то легкозаменяемое. Стандартная сабля следопыта из легированной стали очень даже хороший вариант. Справедливости ради, оно даже получше, чем был мой прошлый меч. Все же пандарины, пускай и неплохие кузнецы, но с эльфийской магической ковкой им не сравнится. Ну, в стандартном производстве. Какое-то легендарное оружие их редчайших материалов всяко лучше и у них будет. Разумеется, я думал о более качественной замене. Пробовал разные клинки, но толку-то? У меня ж был клинок, специально настроенный на дух, но и тот не выдержал. Обычная дворфийская работа в этом аспекте с пандаринской не сравнится. Потому я и остался при стандартном вооружении, не зря же я в багаже тащу с собой сразу несколько сабель. Суть в том, что я в целом бережно отношусь к оружию и замена нужна редко, но порой все же случается и наличие нескольких запасных клинков лучше, чем один получше. Ну и ладно. Сейчас все это не важно, а мы как раз подплываем к бухте торговцев. Глава 12. Бухта торговцев. Бухта торговцев представляла собой довольно любопытное зрелище. Изначально это был небольшой островок, находящийся прямо по центру естественной бухты. Захудаленькое поселение местных рыболовов, криво сколоченное подобие деревянного маяка с жаровней наверху и одинокий пирс, отличающийся нетипичной для зеленых коротышек тщательностью работы. Учитывая, что каждый капитан, что повреждал свой корабль из-за какого-либо косяка строителей, норовил стрясти с начальства порта компенсацию, эта тщательность понятна. Ну, так было лет 40 назад, когда я здесь последний раз был. И, позвольте сказать, 40 лет для зеленых коротышек, история которых как государство насчитывает чуть больше столетия, это целая вечность. Некогда одинокий пирс превратился в процветающий порт, с небольшим, но постоянным потоком товаров. Зеленое братье, что раньше ютилось в доме на отшибе деревеньки, подгребла под себя весь ранее пустынный островок, ныне соединенный с берегом широкими мостами. Там они построили настоящую крепость с высоким маяком и парой отдельных каменных причалов, находящихся под полным контролем крепостных пушек. В случае нападения мосты легко отрезались, а единственной точкой, где смогут высадиться враги, становились те самые причалы с кучей бойниц над ними. Плюс сама бухта не слишком большая, так что вражеским судам тут не особо удобно будет разворачиваться для обстрела. Ну и самого вооружения на стенах так много, что никому мало не покажется. 1. Кажется, дань местным пиратам они больше не платят, пронеслось в голове. Сейчас сюда лезть не рискнул бы даже самый отчаянный капитан. Наши корабли причалили в порту, и мы пошли гулять, заодно договариваться о делах. Сама бухта оказалась довольно оживленным и, главное, необычным городом. Я привык к портовым поселениям. Тот же Барлус мной был много раз изучен, да и в гоблинских городах бывать доводилось, но это разросшееся за годы моего отсутствия поселение сумело таки меня удивить. Разнообразие народа на его улицах воистину превзошло мои ожидания. Сам город состоял из относительно небольших домиков, плотно поставленных друг к другу, из-за чего создавалось впечатление, будто здания ужали и впихнули как можно больше, а сами дома чуть наклонены и словно нависали над головами. А жили тут как сами гоблины, в основном портовые работники складов и местных лесопилок, так и люди. Да, людей тут было немало, и в основном местные жители, которым не сиделось в своих родных местах. Насколько я знаю, изначально человеческая раса и пришла с Нортренда, часть местных племен покинула родные берега и ушли на соседний континент, где в итоге сначала объединились под началом вождя Эратора, а после стали нынешними королевствами. Оставшиеся же представители этой расы все время жили тут, отдельными кланами, и неплохо сохранили былые культурные обычаи и традиции. Здесь даже шаманов среди человеческого контингента вполне можно заметить. Но кроме людей здесь обитали и ледяные тролли-драккари, а также орки, произнес я, смотря на троицу, что таскали какие-то коробки под командованием гоблина. Слышал я, что гоблины подгребли под себя несколько кланов агров. Их-то я увидеть вполне ожидал, но эти седые бугаи с потухшими глазами и полным отсутствием воли или решимости просто выполняли команды какого-то коротышки. Одетые в простые дешевые одежки, они работали наряду с другими кладовщиками, и ни люди, ни тролли особо не обращали на них внимания. Так это и есть та литургия, о которой говорили в Долоране, спросила Джул, встав рядом со мной. Магистр Антонидас изучал это явление, но ничего конкретного не узнал. Потеря родины сломила их, как и потеря источника скверны. Да, это оно. Я помню, когда, будучи проездом в Лордеране, решил заглянуть в один из лагерей содержания орков. Типичная шахта, где бывшие зеленые солдаты работали в поте лица, добывая уголь и металлы. И при этом глаза у всех были такие же мертвые и пустые, как у этой троицы. После разрушения темного портала, те орки, что были взяты в плен, постепенно пали духом. Их вечно горячие красные глаза потускнели, а сами они потеряли всякую волю к жизни. Они послушно работали в самых тяжелых условиях и вообще не помышляли о побеге. По словам надзирателей, у них с орками крайне редко бывали проблемы. Конечно, еще оставались те, кто не попал в плен, и они еще кое-как сохраняли боевой настрой, но даже так были не слишком активными. Только в Штормвинде клан Черной Горы еще доставлял неприятности, но и только. Смотреть на таких орков мне было неприятно, не только потому, что я их все еще ненавижу, пускай и давно затухшие ненавистью. Своим видом орки сейчас будто позорили не только себя, но и всех, кто отчаянно сражался с ними, не щадя жизни. В них просто было не признать некогда ужасающих врагов, победа над которыми заслуживала почести и славы. Словно они потеряли себя, и будь я даже в том полубезумном состоянии, в котором пребывал на войне, их убийство не принесло бы мне ни малейшего удовлетворения. «Ух ты, смотри, Эйс!» — привлек мое внимание Марти, заставив оторваться от мыслей о орках. «Тут и таурины есть, и правда, парочка быколюдов тут имелась, но они весьма сильно отличались от привычных нам сородичей Керна. Эти были куда более лохматыми, а морды короче. Как мы узнали, местные таурины зовутся Таунка, и они уже третье племя быколюдов из известных мне. В основном живут Таунка в Борейской тундре, а сюда прибыли для торговли. Еще помимо известных мне рас было несколько гуманоидных моржей и черепах. При виде такого количества зверорас, мы поминали тираду его ворчания. Вскоре мы прошли по мосту и добрались до гоблинской канцелярии. Там нас встретили и за немалую сумму поделились информацией, а также важными сведениями. «Вам, господа, нужно еще получить разрешение у самих Драккари», заявил гоблин-управляющий. «Бухта торговцев, поселение независимое, но, если вы хотите выйти за его пределы, вам нужно оформить подорожную. В противном случае вас попытается арестовать любой их патруль». «Хорошо», нахмурился Мурадин. «Где нам поговорить с их представителем?» «Думаю, они уже ждут вас у вашего корабля. Чем мы можем их заинтересовать?» «Оружием. По нашим данным, они сейчас воюют с кем-то у своих границ, и они с радостью закупают пушки и порох у нас. Поговорите с ними напрямую». «Хорошо». Мы уже было собирались уходить, а в разговор резко влез до этого молчавший Зак. «Простите». Он вышел к гоблину. «Кто отвечает за магическое обеспечение крепости? Мне срочно нужно с ним поговорить». «Да, господин Пелагей живет в Северной башне». «Спасибо». Затем он повернулся к нам. «Я приду чуть позже. Это срочно». Он убежал по каким-то делам, а мы лишь недоуменно переглядывались. «Ну, раз ему нужно, то пускай. Мы же вернулись к кораблю, где и правда уже показалась группа ледяных троллей. Эти ребята были крупнее Эмани, более мускулистые и крепкие, а их темная кожа варьировалась от черного до темно-синего оттенка, а вот прически носили такие же, как и многие тролли, со своими иракезами и костяными украшениями. Но вот вооружены все металлическим оружием, одежды в чистое и очень хорошего покроя. За исключением Зандалара, эти тролли единственные, кто в полной мере сохранили свою культуру и силу. Их не волнует остальной мир, но если бы они захотели, то легко бы стали силой, с которой нужно считаться. У них разве что флота своего почти нет, так как местные моря не особо благоприятны. В целом, это не самый дружелюбный народ. Уверен, выйдем мы без подорожной, и нас без каких-либо расспросов насадят на копье. По крайней мере, так было раньше, когда гоблины еще не столковались с ними и дали возможность чужакам получать право безопасного прохода. В мой прошлый визит ни о каком оформлении документов и речи не шло. Местные просто говорили, что их-то тролли узнают, и, поскольку они платят дань, не тронут, а вот чужакам выпустят кишки. Эти же смотрели на нас совершенно равнодушно. Им как-то плевать на эльфов, наши народы не то, что не конфликтовали, даже не встречались почти никогда. Лидером этой группы был особо крупный берсерк, что стал задумчиво осматривать наш корабль. «Хорошая пушка, моя хотеть их», — сказал тот на общем языке. «Если дадите разрешение на проход по вашим землям, то можем договориться», — ответил ему Мурадин. «Что ваша нужна на наша земля?» — посмотрел на него тролль. «Нартрент, земля Драккари и все на нем наши. Мы прибыли в поисках некого древнего меча, что по легендам покоится на вашей земле в горах вокруг драконьего погоста. Он называется Фростмарт. Вам известно что-то о нем? Меч? Никогда не слышать», — фыркнул Драккари. «Видать, человечки придумать. Найдете, забирайте. Но сначала плата. Если хотите пройти по нашей земле, то придется». Именно в этот момент кто-то решил начать выгрузку, и на палубе появился танк. Увидев эту машину с огромной пушкой по центру, тролль резко потерял дар речи и кинулся поближе, осматривая невиданную штуковину. Да даже гоблины, что занимались местными делами, резко отвлеклись и стали вовсю глазеть на этого монстра, что медленно спустил по платформе и пыхтя паром и дребезжа металлом поехал в порт. «Это что есть за монстр?» — произнес Драккари. «Наша новинка, танк, сколько хотите за нее, пока не продается. Опытный образец, проходит испытания, а потом будете, возможно, можем даже после наших дел один вам оставить». Тролль заулыбался своими острыми зубами, явно предвкушая получение особо крутой игрушки. «Тогда разрешение мы вам давать, и проводник». На этом и решили. Пришлось, Конечно, еще несколько пушек, ядер и пороха отгрузить им, но по словам гоблинов мы отделались очень дешево. Посол Драккари был очень впечатлен танками и потому согласился на куда более меньшую цену. Также с нами поделились всей важной информацией. Нас проводит до нашей цели. По словам гоблинов, по пути у нас должен быть еще один гоблинский аванпост. Там коротышки металлы добывают. Он неплохо укрепленный будет неплохим местом для базы. К концу наших обсуждений на корабль вернулся запыхавшийся Закриэль, что бежал обратно от самой крепости. «Ух, не опоздал вроде», — сказал мой друг. «Ему дали воды. Ты чего там изучал? С чего такое возбуждение?» «Ну, как мы прибыли сюда, я сразу почувствовал что-то странное и стал изучать. Результаты показались мне просто невероятными, и потому я пошел к местному магу, что работает на гоблинов. Тот, завидев меня, посчитал, что за ним охотники пришли и попытался сбежать, так что пришлось ловить, а потом разговаривать. Так что ты узнал, ли линии Нортренда, измененные? Чего? Не поняли мы. А вот это да, удивилась Джул. Арас тоже что-то понял. А мы вот были не так хорошо осведомлены по лей-линиям. Мои заклинания показали, что лей-линии этого континента какие-то странные. Их намного больше, чем даже у нас, да и расположение какое-то неестественное. Словно кто-то искусственно их все проложил и изменил. По словам местного мага, все это так. Похоже, сами драконы как-то вмешались в потоки и переместили их. Центр драконьего погоста почти полностью лишен лей-линий. А вот все, что вокруг ими переполнено, тут вроде как есть несколько центральных узлов, но они все довольно далеко. Любопытно, хмыкнул я, как мы можем это использовать? Ну, если установим на ближайшей линии точку привязки, то обратно вполне себе можем и телепортироваться. Дорогу обратно не придется проходить пешком. Конечно, танки я перенести не смогу, но это вполне может быть полезным. Главное найти связанную линию, и мы сможем использовать телепортацию. Неплохо. Как экстренный метод ухода из опасной ситуации вполне себе сойдет. Нужно будет установить точку. Мурадин, можешь ли одолжить некоторые ресурсы? Вполне. Это и нам будет полезно. Я распоряжусь, чтобы твоему другу предоставили все необходимое. Отлично. Тогда продолжаем выгрузку. Зак пока займется точкой. На этом и порешили. Ну что же, начинаем новое приключение. 1. Примечание. В каноне Вов бухта представляет собой довольно жалкое зрелище без укрепления и какой-либо защиты. 2 дома и 3 сарая какие-то. Потому мы за основу внешнего вида взяли фанатскую переделку этого места, что гораздо логичнее выглядит. Конечно, мы еще добавили кое-что свое в описание, но в целом вполне похоже. Глава 13. Аватар. Подготовка к походу заняла у нас целый день, потому было принято решение ночь провести в порту. Все же выгружать танки, хеликоптеры и вооружаться оказалось достаточно небыстро. Плюс Зак слегка затянул с постройкой точки привязки, а она могла нам немало пригодиться. Но с утра все были готовы выступать. Наш эльфийский отряд был вооружен, как всегда. Следопыты в стандартной экипировке, при оружии, воины в своих доспехах, а маги в мантиях. Разве что Джул обрядилась более солидно и защищенно. Все же должность охотника на магов дает о себе знать, и к выживанию она подходит очень ответственно. Легкая кольчуга, посох в руках и магический меч на поясе висит. Экипировка просто светилась от рунной магии, что подчеркивало ее высокую защиту. Не зря охотники являются элитными солдатами Долорана, и на таких ребятах не экономит никогда. Плюс сами такие маги зарабатывают очень прилично и на зарплату всегда дополнительно укрепляют себя, ради большего выживания. Потому, какие еще дополнительные приблуды носит при себе Джул, никто сказать не мог. Моя экипировка тоже не отличалась от стандарта. Раньше, когда служил под началом Аллерии, то носил стандартную экипировку разведчика. Она легкая, удобная, в ней не страдает гибкость и подвижность, но выдержать какой-либо серьезный удар в ней можно лишь благодаря духовным силам или магии. Нет, она все еще надежная, прочная и не раз спасала мне жизнь, но ее недостатки исходят из ее же достоинств. Будь гибкая броня, пусть даже неразрушимой, она никак не помешает врагу раздробить тебе кости или свернуть шею. Став офицером, я волей-неволей перешел на средний доспех. В конце концов, это просто дурной пример, бросаться в сечу, фактически, полуголым. Ну, с точки зрения остальных следопытов, ведь легкое снаряжение носит только скрытники, что избегают ближнего боя любой ценой. Просто потому, тральский топор достаточно тяжел, чтобы сломать кости, даже если не пробьет кольчугу. Мне пришлось долго и упорно учиться ремонту такого доспеха, ведь следопыт должен уметь заботиться о своем снаряжении настолько хорошо, насколько это вообще возможно в поле. Но я ни разу не пожалел. Способность принять удар, чтобы добраться до горла противника, очень выручает, и выручает постоянно. Все сложности в обслуживании вызваны, в целом, необычной фигурной формой чешуек, что напоминает этакий трезубец. Такая чешуя цепляется друг за друга, скрывая крепления и висящие концы и не давая себя подковырнуть никоим образом. Получающаяся структура слегка пружинит и способна несколько амортизировать довольно сильные дробящие удары, а сама ее гибкость зависит от того, насколько сильно стянуты шнуры, к которым чешуя и крепится. Таким образом, у каждой части брони своя мера подвижности, и если набедренники почти монолитны, то на плечи достаточно гибки, чтобы позволять эффективно использовать лук, но все еще достаточно жестки, чтобы выдержать скользящий удар тролля и секиры. Впрочем, без недостатков не обошлось. Если у этого говна погнется чешуйка, то без магии ее заменить практически невозможно. Придется буквально разбирать броню и собирать заново. Меня пропустили разок через этот ад, и я до сих пор не могу цензурно мыслить о происходившем. Отличная мотивация для расширения своих познаний магии, невероятно благодарен. Успокаивает меня лишь мысль, что почти все следопыты прошли через такое же, все же не зря эта броня, самая распространенная в корпусе. Остальные элементы брони, благо, эмоции не вызывали. Кольчужные вставки местами, там, где без максимальной подвижности просто не обойтись. Шапель с бармицей, столь нелюбимая всякими консерваторами. Да, шлем не слишком красив и перенят у людей, но поля неплохо защищают слуховые отверстия, без которых следопыту никак, да и не только их, вовремя наклонив голову, прикрыть можно. Поножи, наруч на правую руку и латная перчатка на левую, чтоб колотить всякое было сподручнее. Это все еще не полные латы, в которых ходят тяжелые следопыты, но защищает гораздо лучше. Доспехи тяжелее прежних, подвижность и гибкость страдает, многие трюки с прогибом в спине сделать уже сложнее, но я достаточно вырос в силе, чтобы не замечать многих неудобств. А повышенная защита для ближника все же важнее. Из моей группы такое носит только я, Баска и Верти, а Марти и Фейн в более легком варианте. Один просто скрытник и лучник, ему неудобна чешуя, а вторая еще не закончила то самое обучение. У нее все еще впереди. И нет, я ни капли не злорадствую. Совсем. Наши же невысокие друзья тоже были готовы. Состав войск был внушительным. Полсотни тяжело вооруженных дворфийских воинов в полных латах, все при алебардах для строя, а также по короткому мечу на поясе. Щиты они не несли, так как при такой броне это просто ни к чему, но их все же с собой взяли, пусть и оставив в поклаже. Еще все воины носили с собой по мушкету, для них теперь это стандартное вооружение, как и по взрывчатке на поясе. Раньше у дворфов было определенное разделение на стрелков и пехотинцев, но с тех пор, как огнестрел и взрывчатка развилась достаточно, то ими стали вооружать всех воинов. Далее шли три десятка дворфийских разведчиков во главе с Бельганом. Облачены они в легкую броню, покрытую маскировочными накидками, вооружены арбалетами, да топориками. Да, огнестрел – это удел тех, кому не нужно скрываться, а потому как пользовались коротышки арбалетами, так и пользуются. Далее шел отряд из дюжины дворфов с мортирами. Делились ребята по двое, называясь орудийным расчетом. Один заряжал, второй рассчитывал и стрелял из мортиры. Замыкали нашу процессию 4 танка, что тянули за собой поклажу с нашими вещами, а также 8 летательных аппаратов. Пока нет нужны в полете, их везли на прицепе. Все же горючие тратить не стоит понапрасну. В целом отряд выходил весьма солидным и с такой силой приходилось считаться. Тролл и проводник как увидел всех нас, так сразу же подумал, что мы Зулдрак захватывать идем. Ну, у нас пускай отличное вооружение, но на 1000 троллей его никак не хватит, потому волнения не обоснованы. Хотя Бугая понять можно, настолько вооруженных личностей он вряд ли когда-либо видел. Моя звать Зангази, представился Клыкастый. Моя провести вас до гоблинской базы. Вероятно, хочет, чтобы мы сдержали обещание и один танк троллем все же оставили, а потому его отправили с нами. Один идти он не боялся, ведь на самой базе гоблинов как раз охрана из Драккари. Нас повели по дороге на север. Как сказал Зангази, что в седых холмах есть не так много дорог, но когда гоблины построили свой порт и появилась надобность в их товарах, то дорогу от бухты до Драг-Тарон провели, хотя обычно этим тролли занимаются только на своей территории, а тут пришлось и территорию данников облагородить.